сонцем по ветра, неприкметный, простый липеньский день. И нема проблем ни у души, ни на вокал. И уже раз два кроки распочнется полет. И в обед выси небо обопал, и не в облачко, и только синь. Час припыни, перестаўшись пяшацца у гэты бязмежны летні дзень. Начнется.